Иэн Рэнкин. Грешники и праведники. Книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Текст читает Галина Горыня. Святые Тайного Завета за мной идут из бара в бар и дальше в вечность. Джеки Левин. Из песни «Я один, одна гитара». Пролог. «Мы куда?» «Просто едем». «Но куда-то мы все же едем». Ребус посмотрел на своего пассажира. Звали его Питер Мейкл. Почти половину своей взрослой жизни он отбывал сроки в разных шотландских и английских тюрьмах. Специфический цвет кожи и сутулость красноречиво об этом свидетельствовали. С его небритого лица настороженно смотрели черные глаза-буравчики. Ребус подобрал его перед букмекерской на Кларк-стрит. Они миновали несколько светофоров и теперь мимо королевского бассейна направлялись в Холеруд-парк. «Давненько не виделись», — сказал Ребус. «Чем нынче пробавляешься?» «Ничем таким. Можете спать спокойно, вы и вся ваша контора». «А по мне видно, что я лишился сна?» «Выглядите точно так, как в 89-м, когда меня упекли». «Неужели так давно?» — делано удивился Ребус. «Но только давай уж по-честному, Питер. Ты оказал сопротивление при аресте, психанул. А вы нет?» Поняв, что Ребус не ответит, Мейкл снова уставился в лобовое стекло. Саап Ребуса теперь ехал по Куинс-Драйв, огибая скалистые утесы Солсбери-Крэкс на подъезде к Сент-Маргаретс-Лох. Несколько туристов пытались кормить хлебом уток и лебедей, хотя стая пикирующих чаек успевала раньше и хватала немалую часть того, что предназначалось вовсе не им. Ребус показал поворот направо и стал подниматься вверх по Артурову трону. Артуров трон — главная вершина в группе холмов, на которой расположена большая часть Холеруд-парка. Солсбери-Крэкс — гряда холмов высотой около 46 метров, проходящих посередине Холеруд-парка. Сент-Маргаретс-Лох — одно из озер в Холеруд-парке. Здесь и далее примечание переводчика. Они обгоняли людей, бегущих трусцой и просто гуляющих, а город постепенно исчезал из виду. «Такую же точно картину встречаешь где-нибудь в глубинке, в горах», — сказал Ребус. «И не поверишь, что там внизу Эдинбург». Он снова повернулся к пассажиру. «Ты вроде когда-то жил тут поблизости». «Сами знаете, что жил». «В Нортфилде, как я помню». Машина замедлила ход. Ребус вырулил на обочину и остановился. Кивнул в направлении стены с открытыми воротами. «Вон там можно срезать немного, верно? Если бы ты шел в парк пешком, из Нортфилда». Мейкл в ответ пожал плечами. На нем была нейлоновая куртка с подкладкой, которая при каждом движении громко шуршала. Он смотрел на Ребуса. Тот открыл новую пачку сигарет и прикурил. Прежде чем предложить пачку Мейклу, Ребус затянулся и выдохнул. «Я бросил в прошлом году». «Для меня это новость, Питер». «Вот уж в чем не сомневаюсь». «Ну, если ты не поддаешься на искушение, давай выйдем на минуту». Ребус выключил зажигание, отстегнул ремень безопасности и открыл дверь. «Зачем?» Мейкл не шелохнулся. Стоя снаружи, Ребус нагнулся и заглянул в салон. «Хочу тебе кое-что показать». «А может, мне неинтересно?» Но Ребус молча захлопнул дверь, потом обошел машину и по лужку двинулся к воротам. Ключи остались в замке зажигания. И Мейкл разглядывал их секунд 20-30, но потом вполголоса выругался и открыл пассажирскую дверцу. Ребус уже был по другую сторону парковой стены. Внизу перед ним лежал восточный пригород города. «Крутой подъем», — сказал Ребус, приложив ладонь козырьком ко лбу. «Но ты тогда был моложе. А может, и не шел пешком. Допустим, одолжил машину у приятеля. Дело не хитрое. Сказал, что, мол, нужно перевезти кое-что». «Вы все про Дороти», — проговорил Майкл. «Угадал», — Ребус натянуто улыбнулся. «И случилось это почти за 2 недели до того, как было заявлено о ее исчезновении. Уже 11 лет прошло». 2 недели, — повторил Ребус. «Ты тогда сказал, что подумал, она уехала к сестре. Вы якобы немного повздорили. Этого ты не мог отрицать. Соседи-то слышали, какой у вас ор стоял?» «Но мог обернуть в свою пользу». Ребус только теперь повернулся к нему. 2 недели. Да и то к нам обратилась с заявлением ее сестра. Никаких свидетельств того, что Дороти выезжала из города. Мы навели справки на автобусном и железнодорожном вокзалах. Ты как фокусник поместил ее в коробку, а когда открыл крышку, ее там не оказалось. Ребус помолчал и сделал полшага к Майклу. «Но она там, Майкл. Она где-то в городе». Он пару раз топнул левой ногой. «Мертва и в землю закопана». «Меня тогда допрашивали, вы помните?» «В качестве главного подозреваемого», — уточнил Ребус, слегка кивнув. «Может, пошла, напилась где-нибудь, нарвалась на гопника. Мы обошли 100 пабов, Питер. Показывали ее фотографию, разговаривали с завсегдатаями. Могла подсесть кому-нибудь на дороге. Уехала в Лондон, а там ищи-свищи». «В Лондон, где у нее никого нет? Ни разу не сняла деньги со своего счета в банке?» Ребус недоверчиво покачал головой. «Я ее не убивал». Ребус демонстративно поморщился. «Питер, мы же с тобой толкуем с глазу на глаз. На мне нет микрофона, никакой аппаратуры. Этот разговор нужен мне исключительно для моего душевного спокойствия, только и всего. Если ты мне скажешь, что привез ее сюда и закопал, тут и делу конец». «Я думал, вы больше не работаете по нераскрытым делам». «Ты где это слышал?» «Эдинбургское отделение закрывается, реформируется». «Точно. Однако не все информированы, как ты». Майкл пожал плечами. «Газеты читаю. И особенно интересуешься работой полиции. Я знаю, что у вас там реорганизация». «И откуда такой интерес?» «Вы забыли, что у меня с вашей конторой давние отношения. Если уж мы об этом заговорили, вы почему не в отставке? Вам уже давно пора на пенсию». «Я и вышел в отставку. Отдел по расследованию нераскрытых преступлений как раз и был командой отставников, у которых еще чесались руки найти ответы. И ты прав. Портфель наших нераскрытых дел передали в другое подразделение». Лицо Ребуса теперь было всего в нескольких дюймах от лица Майкла. «Но я никуда не исчез, Питер. Я здесь. И если бы мне не помешали, не забрали дело, я добился бы пересмотра. Но ты же меня знаешь. Если я что начал, то доведу до конца». «Мне нечего сказать». «Ты уверен? А что? Размажете меня по стенке? Снова пошлете в нокаут? Ваша контора этим славилась». Но Ребус его не слушал. Его внимание переключилось на мобильный телефон, зажатый в правой руке Майкла. Он выхватил мобильник, увидел, что включен диктофон. Мрачно ухмыльнувшись, Ребус зашвырнул мобильник в кусты можжевельника. Майкл жалобно вскрикнул. «Так дальше и будешь жить, Питер», — сказал Ребус, гася окурок о стену. Вечно озираться, не идет ли за тобой кто-нибудь вроде меня. Вечно бояться, что в один прекрасный день собака возьмет след и начнет копать там, где ей копать не следует. «У вас ничего нет. И сами вы никто», — отрезал Майкл. «Ах, как ты ошибаешься!» «Значит, вот как обстоят дела. Ты у меня на крючке». Палец Ребуса уткнулся в грудь Майкла. «И пока твое дело не закрыто, советую меня опасаться». Он резко повернулся и пошел через ворота прочь. Майкл смотрел, как Ребус сел в машину и завел двигатель. Саб рванулся с места, выплюнув из выхлопной трубы облачко дыма. Чертыхая себе под нос, Майкл начал продираться через можжевельник в поисках телефона. Прощальный обед главный констебль давал в столовой штаб-квартиры полиции Лотиана и пограничной службы на Фэтс-авеню. Он получил новое назначение к югу от границы. И все терялись в догадках, займет ли кто-нибудь ту должность, которую он освободит. 8 региональных подразделений шотландской полиции предполагалось вскоре преобразовать в нечто под названием «Полиция Шотландии». Шефом этой новой структуры был назначен главный констебль Стратклайда, а 7 его коллег, одного с ним статуса, подыскивали себе другие должности. В попытке придать обеду видимость праздника в столовку приволокли 2 баннера, ленточки, даже с дюжину воздушных шаров. На столах бумажные скатерти, вазочки с чипсами и орешками, бутылки с вином и пивом. «Торт будет через полчаса», — сообщила Ребусу Шивон Кларк. «Тогда я смотаюсь через 20 минут». «Ты не любишь торты?» «Я не люблю речи под торт». Кларк улыбнулась и отхлебнула апельсинового сока. У Ребуса была бутылка лагера, но он не собирался ее допивать, слишком теплая. «Так-так, сержант Ребус», — сказала она, — «что за номер ты выкинул сегодня?» Он уставился на нее. «Мы долго будем играть в эту игру?» Он имел в виду ее шуточки по поводу нового положения вещей. Он сержант, она инспектор. Они поменялись ролями. 10 лет назад он был инспектором, а она сержантом. Но когда Ребус подал документы на восстановление в полиции, его предупредили об отсутствии инспекторских вакансий. А это означало понижение в звании до сержанта. «Тебе придется с этим смириться», — таков был совет, который она дала ему с самого начала. И он смирился. «Не могу отказать себе в удовольствии», — ответила Кларк, на этот раз широко улыбаясь. «И ты не ответил на мой вопрос». «Искал старого приятеля». «Нет у тебя никаких приятелей». «Я мог бы назвать тебе сдюжину в этой самой комнате». Кларк окинула взглядом приглашенных. «И, вероятно, столько же врагов». Ребус, казалось, задумался над ее словами. «Да, возможно», — согласился он. «Да и как не согласиться? Ведь он солгал. Сдюжину друзей? Если бы». «Да, Шивон Кларк ему друг, вероятно, самый близкий». Это несмотря на разницу в возрасте и ее нелюбовь к музыке, которую он слушает. Он видел здесь людей, с которыми работал, но почти никого из них не пригласил бы к себе домой выпить виски и поговорить по душам. Потом здесь было несколько человек, которым он с удовольствием надавал бы пенделей. Ну вот, скажем, этим троим из профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты – организации Великобритании, устанавливающие требования к поведению и навыкам для людей разных профессий, необходимые для эффективного отправления обязанностей. В полиции профессиональные стандарты – это служба внутренней безопасности. На полицейском жаргоне – жалобы. Они держались особняком, подтверждая свой статус пари. Но вид у них был затравленный. Их, как и сотрудников отдела по расследованию нераскрытых преступлений, тоже ждала реорганизация и неопределенность. Потом в толпе возникло лицо из прошлого, протиснулось к Ребусу. Ребус пожал протянутую руку. «Черт побери, я ведь не сразу тебя узнал», — признался Ребус. Эймон Паттерсон похлопал себя по плоскому животу. «Диета и зарядка», — пояснил он. «Ну, слава богу. А то я уже подумал, сейчас сообщит мне, что высох от неизлечимой болезни». Ребус повернулся к Кларк. «Шивон, это Эймон Паттерсон. Он был сержантом, когда я еще только начинал зеленым констеблем». Шивон и Эймон обменялись рукопожатием, и Ребус продолжил. «А это Шивон. Она инспектор, и потому пребывает в жестоком заблуждении, будто я ей подчиняюсь». «Ну-ну», — сказал Паттерсон, — «я вам не завидую. Когда он был зеленым новичком, я, как ни пинал его под зад, не мог добиться, чтобы он делал, что велят». «Есть вещи, которые не меняются», — согласилась Шивон. «Эймона называли жиртрест», — сообщил Ребус. «Когда он вернулся из отпуска в Штатах, то всем хвастался, что там в одном ресторане умял за раз столько свинины, что его наградили фирменной футболкой. До сих пор ее храню», — сказал Паттерсон, поднимая стакан. «И давно вы в отставке?» — спросила Кларк. Высокий, стройный, без намека на лысину, Паттерсон, как показалось ей, выглядел ничуть не старше Ребуса. «Почти 15 лет. Очень мило с их стороны, что продолжают присылать мне приглашения». Он качнул стакан в сторону собравшихся. «Может быть, вас нарочно всем показывают, как эталон отставного полицейского?» «Очень может быть», — со смехом согласился он. «Так что же, сегодня мы скажем последнее прости старому Лотиан и пограничной полиции?» «Насколько известно, да», — Ребус перевел взгляд на Кларк. «Напомни, как что теперь будет называться?» «Сформируй два подразделения. Одно эдинбургское, второе — Лотиан и шотландские границы». «Какая глупость!» — пробормотал Паттерсон. «Придется ведь менять все бланки ордеров и маркировку патрульных машин. Какая же тут к черту экономия?» Он повернулся к Ребусу. «Скажи, ты к Доду пойдешь?» Ребус пожал плечами. «А ты?» «Похоже, нам предстоит еще одно последнее прости». Паттерсон повернулся к Кларк. «Мы все работали вместе в Саммерхолле». «В Саммерхолле?» «Полицейское отделение рядом с ветеринарной школой на Саммерхолл Плейс», — пояснил Ребус. «Потом его закрыли, и всех перевели на Сент-Леонардс». «Это было до меня», — сказала она. «Практически в каменном веке», — согласился Паттерсон. «Нас, пещерных людей, и осталось-то всего ничего. Верно я говорю, Джон?» «Ну, я научился добывать огонь», — возразил Ребус. Он достал из кармана коробок спичек и потряс им. «Все еще куришь? Должен же хоть кто-нибудь курить». «Он и выпить не дурак», — доверительно сообщила Кларк. «Я потрясен!» Паттерсон принялся демонстративно разглядывать Ребуса. «Не знал, что буду проходить отбор на конкурс «Мистер Вселенная». «Однако живот подобрал», — заметила Кларк. «Полный разгром», — сказал Паттерсон и снова рассмеялся, хлопнув Ребуса по плечу. «Ну так ты идешь к Доду или нет? Вроде там и Стефан будет». «Что-то страшновато», — сказал Ребус. Потом объяснил Кларк, что у Дода Блантайра недавно случился удар. «Он надумал в последний раз собрать старую гвардию», — добавил Паттерсон и погрозил Ребусу пальцем. «Ты же не хочешь обидеть его или Мэгги?» «Надо посмотреть, что там у меня на этот день». Паттерсон пристально уставился на Ребуса, пытаясь его смутить. Потом кивнул и снова похлопал его по плечу. «Ну, договорились. — сказал он, и, увидев еще одно знакомое лицо, двинулся сквозь толпу. 5 минут спустя, когда Ребус уже собирался улизнуть под тем предлогом, что ему нужно покурить, прибыла новая группа гостей. По виду юристы. Они и были юристы, работали в прокуратуре. Хорошо одеты, сияющими, уверенными лицами, во главе с генеральным прокурором Шотландии Элинор Макари. «Мы должны поклониться или как?» — пробормотал Ребус на ухо Кларк. Макари клюнула главного констебля в обе щеки. «Не говори ничего такого, о чем потом пожалеешь». «Как скажешь, начальник». Макари выглядела так, будто по пути сюда сделала несколько остановок. У парикмахера, в косметическом магазине и бутике. Большие очки в черной оправе подчеркивали проницательность глаз. Обведя комнату быстрым взглядом, она сразу же поняла, с кем нужно поздороваться, мимо кого можно пройти. Глава городского комитета по законности и правопорядку, как и главный констебль, удостоился поцелуя. Остальным пришлось довольствоваться рукопожатием или коротким кивком. Откуда ни возьмись, возник бокал белого вина, но Ребус заподозрил, что это всего лишь реквизит. Бутылка лагера у него в руках незаметно для него самого опустела, хотя он и дал себе зарок утолить жажду чем-нибудь более стоящим. «У тебя найдется несколько подходящих случаю слов, если ее занесет в нашу сторону?» — спросил он у Кларк. «Думаю, нам это не грозит». «И то верно. Но раз она появилась, не за горами и торжественные речи». Ребус помахал пачкой сигарет в направлении внешнего мира. «Ты вернешься?» Она увидела его взгляд и дернула уголком рта. Абсурдность вопроса была очевидна. Но стоило ему направиться к выходу, как Макари увидела кого-то и так стремительно двинулась к цели, что Ребус едва успел уклониться. Макари нахмурилась, словно пытаясь вспомнить, кто это такой, и даже проводила его взглядом. Но к этому моменту она уже добралась до своей жертвы. Шивон Кларк увидела, как главный прокурор Шотландии взяла под руку Малькольма Фокса и повела в сторонку. Вероятно, для разговора с ним ей потребовалась некоторая приватность. В дверях появилась официантка из столовой с тортом в руках, но главный констебль жестом показал ей, что церемония откладывается, пока госпожа прокурорша не будет готова.